I had to get it. You know, it could be a play piece. I could teach my granddaughter to sew on it or something. Приглашаем вас в Лондон. В Лондоне каждый найдет себе что-нибудь по душе. Прекрасные виды, театры, уличные музыканты. Господи, они в Лондоне есть. Иди, пора ужинать. Приятного аппетита. А где папа? Наверху снимает дедушку в ванной. Зачем? Потому что с тех пор, как папа купил эту дурацкую видеокамеру, он считает, что должен снимать все подряд. Так, а это наша семья. Семейство Маш, очередной ужин. Рэнди тоже 1000 раз снимал, как мы ужинаем. Это Шелли. Шелли, вкусный ужин. Выруби камеру, пап! Смотрите, Стэн ест картошку. Помаши в камеру, Стэн. О, господи! Ух ты, группа перуанской музыки. Стэн, выйди на улицу, встань рядом с ней. Отличные снимки будут. Помнишь, нам рассказывал, что бабушка подарила тебе на день рождения 100 баксов? Да. Крейг, а ты не хочешь превратить 1000 в 1000? Давай, проходи, Крейг, не стесняйся. Чё, надо, сэр? Крейг, ты можешь присоединиться к нашей группе перуанской народной музыки. Поздравляю тебя, Крейг. Как те божики, которые в торговых центрах толкутся. Они там не случайно, Крейг, они получают огромные бабки. Надо только купить на твои деньги инструменты и записать диски. Да за один день мы удвоим твои вложения, Крейг. Раньше никогда не заделись и никогда не звали меня играть. И теперь приглашайте в свою группу, потому что бабушка подарила мне 100 баксов. Крейг, не будь таким отсоском. Пойду принесу деньги.